Матерь Агни-йоги. Да, это верно. До нас надо духом подняться и к нам устремиться, чтобы войти в общение с нами. Но в то же самое время нельзя упускать из виду, что люди окружены обитателями тонкого мира и что многие из них стремятся внушать воплощенным свои мысли и чувства. Тонкий мир принимает самое горячее участие в делах плотного мира, и только преграда, разделяющая миры, не позволяет многого усмотреть. Но навязчивые образы или мысли и тяжкие чувства часто посылаются именно оттуда. Темные в этом отношении очень активны. Не всегда пространственные условия им благоприятствуют, но когда течение светил неблагоприятно для Земли, тьма распускается вовсю, и пространственная тягость ощущается явно. В соответствии с этим и окружающие живые люди настраиваются в созвучии с состоянием пространства и охотно выявляют свои отрицательные свойства. Умение владеть своим астралом утверждает власть и над некоторыми токами пространства, но обычно люди являются безвольными жертвами пространственных воздействий и даже не пытаются с ними бороться.